Глава 30, в которой меня куда-то везут и что-то колют. Возвращение в мир живых и страдающих на этот раз произошло само собой, без участия нашатыря. И вот что я вам скажу, в жопу такие самостоятельные возвращения. Перед глазами все плыло, башка страшно трещала, перетянутые скотчем руки и ноги затекли и ни хрена не чувствовали. А задвинутый практически по самые гланды кляп не позволял издавать ни малейших звуков. В довершение всех бед еще какая-то сука над головой с кем-то нарочито громко переругивалась. «Гусь, харе сопли жевать, отпирай ворота!» «Блоха, братан, не бузи, у меня приказ толстяка. Он лично по рации со мной связался и велел досматривать все выезжающие тачки. Без исключений. Ты чё, тупой какой-то? Я ж тебе русским языком объясняю. Это фургон скальпеля. И осматривать его чрезвычайно опасно для здоровья». «Да, млять, мне ж толстяк, если приказ нарушу, таких звездюлей навешает». «Млять, братан, скальпель без пяти минут глава стаба. Вот и подумай, чё он с тобой сделает, когда узнает, что ты посмел свое немытое мурло в его дела сунуть». «Сука! Ладно, хрен с тобой, вали без осмотра». «Правильное решение, братан». У меня над ухом зло взревел мотор, и фургон, на полу которого я, похоже, лежал, рывком дернулся вперед. «Когда шеф окончательно застолбит вешалку, я замолвлю за тебя перед ним словечко». «Смотри, не забудь!» Голос оставшегося позади гуся донесся уже со значительного отдаления. «Ну вот, видите, как и обещал, выскочили без проблем». Через несколько секунд снова заговорил помощник скальпеля, обращаясь к кому-то в салоне. «На дорогу смотри!» Отозвался спокойный незнакомый голос. Из своего лежачего положения я хорошо мог разглядеть лишь ноги говорившего, обутые в надраенные до зеркального блеска берцы. Попытался скосить глаза, но из-за продолжающегося обильного слезотечения лицо пассажира слилось у меня в мутное пятно. Вдруг на периферии зрения замигала иконка отрядного чата, сигнализируя о прилетевшем запросе. Заглянув в чат, обнаружил весточку от потерявшей меня жены. «Рихтовщик, что происходит? Кто застрелил девчонку и ранил пацана? И вообще, куда сам-то провалился?» От немедленного ответа меня отвлек обладатель сверкающих ботов, заметивший, видимо, шевеление моей головы, когда я пытался его рассмотреть. Опустившаяся вдруг сверху рука бесцеремонно оттянула мне правое веко. Когда незнакомец чуть склонился надо мной, чтобы заглянуть в глаз, я успел увидеть его неприметное, гладко выбритое лицо с ледяными глазами безжалостного убийцы. «Гандус, ты сколько ему снадобья вколол?» Обратился он к кому-то в салоне, отпуская мое веко. Заслезившийся глаз тут же смыл лицо незнакомца. «Три кубика. Считай, бычья доза. До базы должно хватить». «Этому бычаре три кубика маловато будет. Он, похоже, уже сейчас в себя начинает приходить». «Э, парни, чё за дела? Мы так не договаривались». Тут же встрял запаниковавший блоха. «Вы обещали, что рихтовщик всю дорогу будет как овощ, а теперь вдруг выясняется, что он уже почти очухался». «Заткнись». Спокойно оборвал его командир в блестящих ботах и тут же приказал своему бойцу. «Кали еще столько же». «Сердце может не выдержать», — попытался возразить невидимый Гандус. «Кали, — сказал, — под мою ответственность». Я почувствовал укол иглы в основании шеи и, с опозданием вспомнив о неотправленном ответе незабудки, стал торопливо его надиктовывать. «Не верь сказкам скальпеля! Нас Гали вырубил его сын Квант!» — хотел написать я. но впрыснутое мне в шею снадобье оказалось чрезвычайно действенной штукой, и я вырубился практически мгновенно. Понятия не имея, какая часть послания успела уйти адресату.